безопасности – основа суверенитета страны. Виктор Александрович Пономарев. Давайте поаплодируем Виктору Александровичу. Так, ну меня красиво представили, это приятно. Что могу добавить? Могу добавить, что вчера мы проводили встречу интересную с местными жителями, и я очень благодарен тем, кто пришел послушать из числа участников нашего форума, нашего мероприятия. Оказалось, это, наверное, ну, чуть ли не половина участников, но треть уж точно была там. Это хорошо, потому что и... Да, поддержка была очень приятна мне. Я думаю, тем, кто пришел из местных жителей, тоже было приятно, потому что они почувствовали не пустой зал, потому что зал был большой все-таки, вот, а тема для них новая. Вот, они почувствовали, что интерес такой, и разные люди, и у нас получилась такая хорошая живая лекция. Рассчитывал на 40 минут, но все сидели долго, больше часа, так что нормально получилось. Те, кто был и присутствовал на лекции вчерашней, они получили какую информацию, в первую очередь, на мой взгляд? То, что о трезвости можно говорить долго, можно говорить интересно, и можно говорить с теми людьми, которые к этому вообще отношения не имеют, но к ним можно достучаться. Вот моя задача вчера была посеять вот эти зерна среди людей, которые, ну, просто обычные люди, которые не приезжают на такие форумы, которые ходят в алкогольные магазины, и это, как бы, я их не виню, и это, ну, вот, вот такая жизнь сейчас, такие условия среды внешней, которая, как мы слышали, да, управляет, вот, с помощью этих факторов управляют, и, так, я все-таки сдвину чуть-чуть, я чувствую, мне некомфортно, вот так мне будет удобно. Ничего, на камеру там это. Так, но вчера была базовая информация, кто хотел услышать, услышал, она была такая, самая вводная. Сегодня все-таки у нас состав немного другой, состав у нас людей серьезных, которые целенаправленно приехали на форум учиться и учить, поэтому я буду уже не с базовых каких-то вещей основных, потому что с чем сталкиваюсь на подобных мероприятиях? С тем, что люди уже большинство живет трезво. Причем сознательно, уверенно. И даже я слышу немного скептики, когда говорят, ну а что тут о трезвости? Ну мы уже живем трезво. Иногда даже мне говорят, ну ты уже живешь трезво, что ты тут еще? Давай уже расти дальше, говори о другом, занимайся другим, посерьезнее чем-то, чем трезвостью. Вот, что могу ответить? А этот вопрос не только мне задают, может и кому-то из вас зададут. Я здесь представляю Российское трезвое движение. Вот. Оно действует много лет, десятилетий даже. Но с деятельностью трезвого движения не все знакомы. Вот моя задача сейчас познакомить и связать это с суверенитетом. Это на самом деле несложно, это прям напрямую. Первое, о чем хочу сказать. Вот о том, насколько это для меня важно и почему я, как некоторые говорят, пройденный этап же вроде уже трезвость, ну, что-то зациклился. Вот это хочу донести. У меня тут значок мне подарили интересный такой, учитель трезвости. Вот что за учитель трезвости такой? И почему он зациклился на трезвости? Потому что, ну, повторюсь, для каждого здесь присутствующего, скорее всего, трезвость личная, это пройденный этап. И вот бывает так, вот личная трезвость, этап пройденный. Что дальше? И говорят, ну, буду развиваться, например, ну там, уже питание правильное, это уже следующий этап, да, то есть уже разобраться там в каких-то конкретных продуктах, там рационе, дозировке и так далее. Кто-то говорит там спорт, нагрузки, да, физическая культура и так далее, развитие собственного организма, да, ну и тут еще дальше можно там много стрелок разных делать, развитие умственное, уже трезвость есть, что мне стоит на месте и так далее, перечислять. Взаимодействовать с людьми, с другими, да, по этим темам и прочее. Это один путь. Есть путь второй, вот это мой. Хотя здесь я тоже развиваюсь, тоже правильно питаюсь, так, ну, стараюсь, по крайней мере. Вот. Ну, какие-то нагрузки там и прочее. Вот. Но есть вот такой уровень. Вот она, моя личная трезвость. И я говорю для себя, это вот серьезно, это для меня пройденный этап. Я уже это прошел. Куда двигаться дальше? А дальше я двигаюсь к трезвости моей семьи. Трезвость семьи. А вот здесь я встречаю в аудиториях, даже самых подготовленных, сознательных, что этот этап еще не пришел для всех, понимаете? А я могу сказать, для меня это пройденный этап. Без преувеличений. все люди, которые меня окружают, мои родные, близкие, ну, по крайней мере, те, кто живет рядом, с которыми я имею регулярное общение, это там, родители, это жена, это дети, это племянники, это сестра, там, это мои друзья даже, и их семьи, это все трезвые люди. То есть я спокойно отправляю ребенка, еду с ним куда угодно, куда бы я ни приехал, я везде знаю, что он будет в трезвой среде, ему будут только положительный пример, положительный, не будет никаких там, никакого, не знаю, отрицательного контента, отрицательных там каких-то фраз и прочих плохих примеров. Вот, это трезвость семьи. Для меня это пройденный этап, поэтому я не останавливаюсь, куда идти дальше. А дальше это, ну, более широкое окружение, например, коллектив. Ну, там, дружеские, там, взаимодействие какое-то там с коллегами. Ну, мои коллеги – это все учителя трезвости, мне проще. Вот. Но, опять же, они не всегда были учителями трезвости. И мои друзья не всегда были трезвенниками. Они, конечно, думают, что вдруг когда-то к ним пришло что-то, они сами решили. Мы всегда, всегда думаем, что мы сами решили. Вот. Ну, я тоже на это как-то влиял, чтобы люди сами решили жить трезво. Вот, окружение. Или, допустим, кто родитель меня поймет, окружение вашего ребенка. Вот у вас ребенок такой правильный. На самом деле так говорят все родители. У меня вот идеальный, все хорошо. Как бы все проблемы это у других. Да, но когда он такой идеальный попадает в коллектив, вокруг него концентрируются все неидеальные, они на него влияют. Вот. А как влиять на коллектив? Ну, допустим, коллектив своего ребенка. Очень просто, надо идти в школу. Ну, это на мой взгляд, я никого не заставляю идти в школу. Но я иду в школу, его класс и класс моего ребенка знает о трезвости достаточно, ну, на сегодняшний момент. Вот, и я буду продолжать идти. Другие классы в этой школе тоже. То есть я обработал всю школу. Дальше я прошел по всему нашему Ленинскому району, а там 7 школ, и провел везде занятия. Я встретился с родителями, я встретился с педагогами, я формирую окружение. Я могу сказать, ну, здесь я достиг кое-каких успехов. Потому что моего ребенка даже окружают трезвые люди, не только меня. Но это для меня пройденный этап, для многих это еще даже они не задумывались об этом. Они думают, ну я же подаю правильный пример, этого хватит. Этого не хватит, на мой взгляд. Дальше, я не останавливаюсь на этом, дальше можно расти куда? Ну, уже город, например, да? А для кого-то это там рабочий коллектив, для кого-то соседи. Потому что, когда живешь и вас окружают трезвые соседи, это одно. А кто-то говорит, я все, весь такой правильный, хороший, молодец, но если сверху живут люди неправильно, ведущие себя, вас зальют, снизу подожгут, нагадят, извините, на лестничной площадке, там стукнут ваш автомобиль и так далее, понимаете, я только затрагиваю мелочи, а могут быть очень серьезные вещи. И вплоть до чего? Вплоть до нашей страны. Общество. Ну, можно идти дальше, и вообще мы здесь говорили, что Россия должна дать миру какое-то направление, какой-то пример, и я здесь вижу тоже трезвость и защиту трезвости как вот направление для всего мира. Это, я думаю, будет идти из России, потому что в других странах такого глубокого понимания нашей темы вот этой нету. По крайней мере, мне неизвестно. Хотя есть отдельные направления, отдельные люди, которые там этим занимаются серьезно, и мы черпаем и у них знания. Но все же, мне кажется, Россия здесь впереди, и это вот будущее для всей планеты. Но это слишком глобально, поэтому я буду говорить вот здесь, у нас же суверенитет страны, буду говорить об этом. Это я так небольшое вводное просто дал, что тема не узкая, и ну, вот мне на ней останавливаться сейчас рано, я еще не всего достиг. Вот когда трезвая Россия будет, я скажу, хорошо, все, тогда можно заняться любимым делом каким-то. Хотя, наверное, трезвость у меня любимое дело. Так, дальше. Зачем трезвость? Буквально в двух словах все-таки скажу. Трезвость в стране, чтобы мы понимали вот эти масштабы. Ну, первое, о чем здесь много говорили, о деньгах. Там кто-то говорил, они нужны, кто-то не нужны. Но, тем не менее, кушать хочется же. Вот. И сейчас в России, это я даю самые скромные оценки какие-то, это 4 триллиона рублей, 4 триллиона рублей, сейчас выше, просто у меня нет новой статистики, но есть старая, по крайней мере не уменьшилась эта цифра точно, 4 триллиона рублей люди тратят на интоксиканты, на алкоголь, на никотин, то есть они тратят, потому что их трезвость не защищена, и они, ну, покупают это. Что значит 4 триллиона рублей тратят на алкоголь, на никотин, еще нелегальные яды, но там вообще по ним статистики нет, потому что, ну, там кассовых аппаратов еще нет. 4 триллиона, что это? Это деньги, которые уже люди заработали, они у них в карманах лежат, и они могут их тратить на себя, любимых, понимаете? А они их тратят на то, что им не нужно, то есть, по сути, у них отняли эти деньги. Они изъяты, они не могут тратить их на себя, они не могут потратить их на там, хорошую одежду, они не могут взять лишний отпуск, не могут там, лучше поесть и так далее, и так далее. Вот. Это суммы, которые из нашего созидательного сектора экономики вынуты, понимаете? То есть, если бы эти деньги, иногда так говорят, ну, да, здоровье, конечно же, подрывается этим, все согласны, но ведь экономике нужны деньги, это вливание. Это не вливание, это изъятие, наоборот, из созидательного сектора. Почему? Потому что если бы люди не потратили, жили трезво и не потратили, вот я не трачу там ни копейки на алкоголь, на никотин. Это что я, убыточен для российской экономики? Нет, наоборот, я же трачу на другое. Понимаете? А многие этого просто не могут осознать. Вот у нас в Ростове главная улица, Большая Садовая. Ну, там, естественно, дорогие места в плане аренды. И вот ставят там магазин, называется «Родное парное». Фермерский магазин, там козье масло, козье молоко, козье сливки. Ну, то есть такие продукты, которые я редко вижу в открытой продаже. Там где-то у бабушек можно купить, может быть, в Пятигорске можно как-то это, да. Но вот в Ростове, просто идя по улице, по главной, зайти и купить от фермеров козьи продукты, там не только козьи, но это мне очень понравилось. Да, дорого, но качественно. Я начал покупать, потому что у меня много сэкономленных от алкоголя, никотина, денег, и я мог себе позволить. И у них эти шарики вокруг, мы открылись, потом какой-то момент иду к ним, а они уже закрылись. Вообще закрылись. Шарики еще не успели снять, мы открылись, но уже закрылись. Почему они закрылись? А просто у людей не хватало денег на такую продукцию. Они в Пятерочку могут позволить себе сходить купить самое дешевое все с заменителями, с какой-то химией. А вот таких товаров не могут себе позволить купить. И вот, понимаете, эти люди, которые закрылись, эти предприниматели, эти там фермеры, у них там под Азовом ферма, я думаю, они как рассуждают? У людей денег нет, или им там жалко, или еще что-то. Поэтому мы и закрылись. На самом деле не из-за этого. Рядом стоит винный супермаркет на этой же главной улице с такой же бешеной арендой. Он стоит там годами. Это он их закрыл, вы понимаете? Он. Потому что люди туда несли свои деньги, а до туда не дошли, им не хватило. Но это когда объясняешь человеку неподготовленному, сложно понять. А на самом деле это так и есть. То есть эти деньги, если бы они не шли на отравление, они бы шли в нашу экономику и давали бы какой-то полезный продукт, давали бы общественное благо какое-то. Дальше. Возможно, многим здесь известен такой коэффициент, как 1 к 6. Это высчитывали советские еще экономисты. Это каждый рубль, вырученный из продажи алкоголя, дает 6 рублей убытков. Там есть на это расшифровка подробная, это всякие ДТП, это всякие пожары, это страховые случаи, это преступники, которые в состоянии отравления там совершили преступление, их надо содержать, их надо искать, их надо там как-то организовывать, судить, перевозить, охранять и так далее, и так далее. То есть много-много разных расходов там на инвалидности, которые по этой теме все получены и прочее, 6. То есть если мы перемножим там, пусть там, порядка 20 еще триллионов. Понимаете, что такое триллионы рублей? Это тысячи миллиардов. Тысячи миллиардов. Это ежегодно. Наш бюджет теряет. А это и есть бюджет, понимаете? То есть что такое утверждение трезвости в России? Это удвоение нашего бюджета. То есть при прочих остальных равных условиях, что у нас там большие налоги, что у нас этот судный процент, что кто-то ворует. Но представьте себе двойной бюджет, да? Просто вспомните все бюджетные сферы и представьте, если они удваиваются, например, там зарплаты учителям, зарплаты врачам, при прочих всех остальных условиях тех же. Но вдруг у нас рушат образование, но представьте, вдруг в этом почти разрушенном образовании учитель вдруг получает в два раза больше. Но это стимул, это другое, или врач. Да, или дороги в два раза чаще там делают, или в два раза больше их делают, потому что они не везде вообще есть. Я поэтому так попытаюсь бегло пробежаться. Третье, что хочу подчеркнуть. Тут много можно, я несколько моментов основных подчеркну. Это людские потери. Сейчас это звучит, людские потери. Сейчас это звучит, сами понимаете, да, с каким подтекстом. А на самом деле первый фактор, причина не боевых потерь даже на войне, это алкоголь. Это официально. Но сейчас у нас в год в России погибает от отсутствия трезвости, от алкоголя, от никотина, от нелегальных веществ людей намного больше, чем на фронте. Вот в чем дело. Потому что это сотни тысяч людей, дают оценки даже до миллиона. Ну, в разные годы, но это порядок вот такой. До миллиона людей ежегодно. То есть крупный город, как Ростов, вот каждый год исчезает. Ну, понятно. То есть это уже вопросы демографии. Понимаете? Вот это вопросы экономики, это вопросы демографии, но это все связано. То есть, если в России наступает трезвость, если мы с вами, да, ее утверждаем в России, то у нас сразу без роста рождаемости, без, даже если мы там не повышаем никакие материнские капиталы и прочее, у нас просто по миллиону в год увеличивается население. Да? Ну, вот вдумайтесь просто, насколько важны эти моменты. Дальше. Помимо людей, которые безвозвратно ушли, у нас же еще есть качество населения. Качество. Позволю себе вот такое вот так сформулировать. Качество людей. Есть физическое состояние, есть умственное состояние их. Но насчет физического понятно. Не все же умерли от алкоголя и никотина. Правда же? Ведь многие люди живут годами и очень даже долго. А кто-то скажет, мой дед прожил до 90 лет. Но опять же, в каком состоянии он прожил, насколько физически он был бодр. Знаете, вот я ощутил пользу трезвости для физического состояния, ощутил на себе буквально несколько дней назад, вот тут уже упоминали, что я там на гору поднимался, я поднимался в окружении серьезных спортсменов. Так получилось, что меня позвали в группу на восхождение, там были участники Олимпийских игр, были профессиональные баскетболисты, тэквондисты. Я шел на равных. И у меня не было вообще никакого напряжения. Я не спортсмен. Я иногда бегаю чуть-чуть. Вот. Опять же, почему я могу иногда бегать чуть-чуть и не, как бы не сильно страдаю от этого? Я считаю, вот почему. Потому что я сознательный трезвенник. То есть у меня организм не тратит энергию, ресурсы свои впустую. Я не вредил себе. Вот. Это качество населения. А представьте, сколько там других более полезных направлений может взять человек, выбрать полезнее, чем там куда-то в какую-то гору переться. Вот, и принести пользу обществу, опять же. А если мы говорим о качестве нашего мозга, да, интеллекта, то здесь вот все вопросы, которые, вот знаете, вот все доклады, которые были сделаны, вот пришли бы вы в другую аудиторию, я думаю, вы сталкивались, потому что докладчики, у них обычно разная аудитория. И попробуйте рассказать в аудитории, где люди живут нетрезво. Вас будут слушать 10 минут, а потом начнут просто... Даже если это будут серьезные люди, серьезных профессий, они просто не удержат этого в голове. Вот, поэтому вот это качество населения и со стороны интеллекта, и со стороны физического. Ну, еще вот такое напишу. Дух народа. Вот такую формулировку. Причем, просто она уже как-то у нас устоялась. Это не в том плане, что там душа, дух. Нет, а просто его, ну, как бы эмоциональное состояние людей. Вот представьте наши 100, почти 150 миллионов людей, да? И если каждый год у нас в стране умирает миллион людей примерно от вот этих причин. Но у них же есть близкие люди. Ну, сколько у каждого человека есть близких людей, которые будут, ну, так скажем, по-простому, горевать. Будут очень сильно расстроены, если их близкий умрет. Ну, пусть 5 человек, а может быть 10. Вот представьте, ежегодно мы получаем 5-10 миллионов, помимо ушедших, еще 5-10 миллионов расстроенных людей. И не факт, что это за год закончится, а через год будет еще 5-10 миллионов. Я к чему веду? Вот все вещи, мы говорим о суверенитете, о высоких всяких идеалах. А представьте, вот человеку это все слушать и как-то действовать. Слушать-то мало, надо действовать. Вот у таких людей, у которых кто-то умер преждевременно, а перед этим он еще долго-долго возился, возможно, с этим человеком, потому что он был, ну, качество его жизни уже проседало, он же не резко вдруг умер, хотя кто-то резко. Вот, представьте, вот эти 5-10 миллионов людей, нам вот с ними нам строить Россию и отвоевывать этот суверенитет. А как? А у них руки опустились, они в несчастье. Или говорят еще, вот вчера я услышал фразу, что ветераны СВО это потенциальный вот этот, как там сказали-то, ну это наши будущие кадры, управленческие в том числе. Но кто общается с людьми, которые там на СВО сейчас или были, они говорят, насколько там распространены эти отравления алкоголем, насколько люди возвращаются и заливают свой стресс. И скажите мне, чем они науправляют, что они науправляют, если они не будут жить трезво, сознательно? Какой там, какие кадры нам готовят сейчас? Они придут и так с расшатанной психикой после всего, что навидались. Еще все это сверху зальют ядовитыми веществами. И что у них в голове? И они, это наши кадры управленческие, вы понимаете? То есть здесь очень важные вещи. Ладно, это я просто говорю к тому, что, к сожалению, тема трезвости воспринимается как что-то. Это, знаете, это... О, вот, это пятый приоритет. Вот так говорят, когда я... Вот, в похожей среде общаюсь. Это всего лишь пятый приоритет. Ну да, оружие геноцида, там генное питание, что-то там неправильное, там чипсы, ГМО, там алкоголь. Это. Смотрите, вот эти вещи, это уже не пятый приоритет, да, по той шкале. Это уже экономические моменты, да. А если мы говорим о качестве мыслительной деятельности, то это вообще мы говорим о мировоззрении. Мировоззрение, оно же куда-то... строится во что-то. То есть есть структуры мозга, если они нарушены, то туда не установишь правильных программ, там не будет правильного мировоззрения. Поэтому трезвое движение, я так скажу, это поставщик правильных здоровых мозгов, на которые вот на таких форумах встраиваются правильные идеи. Мы просто не встроим. Это, вот представьте себе компьютер, который залили кислотой, а вы грамотный программист с прекрасными программами, у вас уже все готово, вам только их установить, и вам дают вот такие компьютеры. Это не пятый приоритет, это вот по всем приоритетам можно пройтись, и везде трезвость будет помогать. Или мешать управлять в неправильную сторону. То есть трезвость будет как бы давать нам такую защиту. Так, ладно, теперь хочу вот что. Вчера от Виктора Алексеевича услышал очень хорошую фразу. Мы полностью соответствуем этому пониманию. Нам важно, вот он сказал так, нам важно не рассказывать не кто управляет, а как управляет. Как управляют, почему? А потому что, чтобы нам защититься от этого, чтобы понимать эти процессы, нам не важны фамилии. Сегодня они одни, завтра другие. Вот в нашем процессе то же самое. То, о чем я буду говорить. Я не буду рассказывать, кто владелец каких фирм, сколько там миллиардов они получили, именно вот этот человек, владелец там Красного и Белого, там Бристоля и так далее. Это сейчас не важно. Нам надо разобраться, как спаивают. Вот насчет этого у большинства людей глубокого понимания нет. И опять же, причины объяснимы, это хорошие причины. Я их уже озвучивал. Для меня это пройденный этап, люди говорят. Мне хватило той информации, которая у меня есть. Все, я знаю, что алкоголь разрушает мозг. Все, я не травлюсь, зачем мне знать больше? Но вам этого хватило, а другим не хватает. В масштабах страны, когда вы будете выступать на серьезных площадках, хотя бы там какая-нибудь общественная палата России или там Госдума, и вы скажете, алкоголь разрушает мозг, не поймут, не оценят. И опять же, хорошо, разрушает мозг, а что делать? А что делать? Не пить алкоголь, вы скажете. Конкретно. Знаете, на таком уровне, на серьезном, там задают такие вопросы. Программа есть действий? Программа четкая, пошаговая, делай раз, два, три. Нету, до свидания. А мы должны предоставить программу. Причем вот то, что я буду говорить о трезвости сейчас, каждый на свою сферу тоже может применить это, вот эти шаблоны. То есть, а есть ли программа, а какие там пункты, а проверяемые ли они, а естественные ли они. Вот. А какие затраты нужно, чтобы вот это все реализовать? Сейчас буду говорить о программе защиты трезвости, утверждения сохранения трезвости в России. Сейчас подведу просто, почему так, а не по-другому. Так, что сейчас мы имеем? Как вообще вот выходим на улицу, подходим к любому человеку, и сейчас люди эту проблему видят в нескольких всего элементах. Буду по схемам пытаться. Есть люди. Есть вещества. Алкоголь, табак, я сразу объединю, вот так вот их назову, ядовитые вещества. Потому что, есть определение ядовитых веществ. Это вот как раз алкоголь подпадает, никотин туда, всякие героины и прочее. Их очень много, там тысячи веществ. Вот, примерно с одними свойствами разрушать нервную систему. Вот, на них можно выработать зависимость. Я расскажу как. Вот, проблема в чем? Когда люди сталкиваются с ядовитыми веществами, То есть, когда их нет внутри, как бы все нормально. Когда они попадают внутрь, тогда из этого идет следствие некие проблемы. Проблемы. Их часто озвучивают. Это проблемы там, не знаю, в семье, проблемы со здоровьем, проблемы, опять же, с деньгами, с репутацией и так далее, со преступлениями. И вот так видят ситуацию большинство людей. Вот, вот в таких элементах. Ну, раз вот так, а что делать? Проблемы-то есть, они серьезные, их там перечисляют, иногда их там пытаются решать. А что делать? Здесь всего два варианта решения проблемы. И вот так вот видит большинство людей. Ну, раз столкновение это вот приводит к проблемам, значит, что нужно сделать? Оградить. Это мы можем назвать запретами. Запреты. Ну, какие запреты? На уровне, если мы говорим на уровне общества всего страны, законодательный запрет, это, к примеру, там, до 18 продавать нельзя. Да? Естественно, если до 18 продавать нельзя, сложно добраться сюда. Пытаются улучшить эту ситуацию, говорят, а давайте до 21. Оп, вот так дорастили. Ну, уж еще сложнее, пока у нас не признано, там, а в Америке есть такой закон, там, до 21 года нельзя. Или какие-то вещества вообще нельзя покупать и продавать, там, то есть вообще полностью там вот запрет такой. А, какие-то вещества в определенное время нельзя продавать. То есть это законодательные запреты, конечно же, у них есть плюсы. Потому что если бы их не было, вы представляете, что бы сейчас творилось. Да? Если бы за руль можно было садиться, если бы детям можно было покупать алкоголь, сейчас хоть как-то это сдерживается и так далее. Но есть и минусы. Основной минус знаете какой? А вот это никуда не пропадает. Вот это притяжение. Люди по-прежнему тянутся к этим веществам. Например, дети ждут, когда им исполнится 18 лет, чтобы купить алкоголь легально. Если будет 21 плюс закон, они будут ждать, когда им исполнится 21 год, чтобы купить это легально. А есть дети, которые не ждут этих лет и все равно покупают через друзей или через там добрых продавщиц или через запуганных продавщиц, которым подходит 17,5-летний дядя с бородой и требует там без паспорта продать, и она говорит, да на, вот, и так далее. Понимаете, есть еще один выход. Иногда вы слышите фразу, я постоянно ее слышу, запреты не решают, запретами ничего нельзя там изменить. Тогда такие, хотя я не согласен, запреты нужны, конечно же. Вот, тогда, ну или не здесь, ну в общем, наверное, вот здесь как-то. В общем, отвлечь людей в другую сторону. Вот так, да, вот так. В какую сторону? В сторону спорта, в сторону чего еще? А на что можно отвлечь от алкоголя, от никотина людей? Кроме спорта. На творчество. На творчество, согласен, творчество. Музыка хорошая, правильно? Стихи, прочее культурное развитие. Куда еще можно отвлечь от алкоголя? Деятельность какая-то, общественно полезная деятельность, общественная деятельность. Можно, конечно, человек занят хорошим делом, помогает людям, бабушек переводит через дорогу. Ну, уже у него как бы это, совесть и прочее, и время. Профессия, я дополню, это то, что мне говорят обычно люди. В профессию, в семью, чтоб шел, в семью, вот, и там занимался, он глава семьи, у него ответственность. Знаете, вот это все хорошие вещи, вот эти вот, это можно назвать, вот это были запреты, а это замена, как бы, замена алкоголя на что-то, хорошие вещи. Но минус в чем? А часто они сочетаются. Ну, допустим, вот вчера говорили, советский человек утром обязательно выходил на зарядку, утром-то он выходил на зарядку, а после работы он шел в магазин и брал алкоголь, понимаете? То есть сочеталось. Я постоянно работаю с зависимыми людьми, это одно из как бы, направлений моей деятельности. Пусть она не масштабная, это индивидуальная работа, но все равно это помогает. И людям помогает, и мне помогает понять, как устроена их зависимость, еще там до тонкостей разобраться. И я часто работаю со спортсменами. Вот, и спортсмены, которые это профессиональные люди, высокие достижения, вот, но у них, когда они выигрывают бой или там какой-то матч, они идут к веществам, к этим отмечать. Когда они проигрывают, они заливают горе, понимаете? Когда у них травма, у них получается время, ну а что делать? Что? Все равно травма-то сидеть, да? Вот. А еще они очень рано, некоторые профессионалы завершают свою карьеру, и там они уже тренеры. А тренер, ну что, мне же не нужно показывать высокие результаты. Там я терпел, а тут уже не терплю. И он опять же вот сюда. И еще попутно показывает пример своим будущим подопечным. И это уже такой, знаете, вот замкнутый круг, бесконечно вот это вот крутится колесо. Вот. А еще бывает по-другому. Это не сочетается уже. И люди что-то выбирают, и они бросают спорт, и уходят вот сюда. Таких примеров очень много. Или не достигают тех вершин, которых могли бы достигнуть. То есть вот, и это чего не коснись. там творческий человек. Ну, вот у меня родственница в Белгородской, руководитель Белгородской филармонии, директор. Я приезжал в Белгород в мае, там делал лекцию, кстати, под воздушную тревогу у нас были лекции, там ведешь что-то, потом раз, сирена, у них у всех приложения, кстати, в Белгороде установлены. То есть там они раньше, чем там официальное оповещение, у них сначала в интернет приходит. Вот, и мы все спускаемся на первый этаж, ну, на самую нижнюю точку, потом отмена идет, мы поднимаемся, лекция продолжается. Вот в таких условиях интересных. Потом родственница повела меня в филармонию, показала там, в каких залах у них идет сейчас, концерты идут, а в каких нет. Вот сторона, которая ближе к югу, Харгара есть там, Харгара, Харьковская гора, это со стороны Харькова, то есть оттуда прилетают, там у них нет концертов. А вот на другой стороне филармонии есть концерты. Так к чему веду? Там... Она мне всех показала. Вот это симфонический оркестр. Там все репетируют, там все работают. Это джазовый, это народных инструментов. Ну, их уровень творчества там с моим не сравнится. Естественно, я там просто там что-то слушаю. А они играют, они творят, они профессионалы. У них уровень их культурного развития вот такой. Но когда у них перерыв в репетициях, для них это не перерыв, а что? Перекур. И они все идут, и дым столбом. Это хорошие люди, культурные люди, творческие люди. Но это не мешает им пойти вот сюда, понимаете? А вот это мешает их творчеству, я уверен, на 100%, но они этого не понимают. Я к чему веду, что вот эти вещи, отвлечения, это хорошо, но они лишь временно связывают руки, а вот это вот притяжение все равно остается. И вот здесь я заявляю, что ни запреты, ни отвлечения к трезвости-то не ведут. Лишь к временному какому-то воздержанию, да, частично что-то помогают достигать, да, но к трезвости нет. Почему и что делать? А здесь нужно понять, а почему вот эти ядовитые, вот этого вопроса они задают. Я почему говорю, вот так видят большинство в обществе, вот так именно видят ситуацию. А есть еще несколько элементов в этой системе. Какие элементы? А это те элементы, а каким образом эти вещества становятся притягательными? Оказывается... Изначально ни алкоголь, ни никотин не притягательны для человека. Это можно простейшими наблюдениями выяснить. Ну, там говорят, ну как же никотин, это такое вещество, вот он необходим, там, он успокаивает, он снимает стресс, еще что-то. Одна женщина записала ролик, у нас каждый год под Таганрогом проходит слет, и мы там учимся доносить информацию о трезвости легко, интересно. И в этом году мы еще тренировались, помимо вот таких выступлений публичных, еще и контент записывать. И одна девушка первый раз записала что-то на видео, и у нее получился такой, я не знаю, полушутливый ролик, то ли она серьезно. Но она с серьезным лицом, но я думал, это юмор. В общем, она там задача была за минуту уложиться, и она за минуту рассказала такую историю. Она говорит, вот я... Все говорят мне, что никотин успокаивает, а я когда иду с коляской, с малышом, и рядом кто-то травится табаком и выдыхает, мой ребенок, когда вдыхает это, он почему-то не успокаивается, он еще больше плачет. Вот так вот он сказал. И все так послушали, действительно, ну как он может от этого успокоиться? Это наоборот, это мешает ему. И он отторгает, и если бы можно было его волей куда-то уехать на этой коляске, если бы он сам ее управлял, он бы уехал подальше. То есть это вещество не нужно. То же самое с алкоголем, да, это много случаев, когда дети хватают алкоголь первый раз, начинают хлебать его, это отторжение. Можно много привести таких примеров. Я к чему веду? К тому, что изначально вещества не притягательны. А откуда берется вот эта вот стрелочка? Откуда они? А здесь есть факторы. Есть это факторы среды как раз. Вот через них идет управление. Какие факторы среды? Их можно выделить несколько. 6, 7, 8, 5. По-разному выделяю там. Ну, сейчас я бегло, потому что задача основная моя сегодняшнего выступления другая. Я просто хочу показать, а как трезвость-то утвердить в России? Чтобы это было стабильно и устойчиво. Первое. Маскировка. Маскировка. Что такое маскировка? Вот эти, оказывается, эти ядовитые вещества, пока они не замаскированы, они никому не интересны. Ну, такой пример привожу. Это сразу, может быть, кто-то воспользуется в беседе с кем-то, например, с теми же своими детьми или их друзьями, или подростками. Вот представьте, тема трезвости, но она все-таки серьезная, это не шутки. Прихожу в детский лагерь, вот этим летом, прихожу в детский лагерь, а там сейчас стиль такой, Вот Кирилл, наверное, знает, какой должен быть стиль общения с детьми, а как, и какой сейчас в большинстве случаев. Это какое-то веселье безудержное. Это вожатые разукрашенные, они вбегают, они поднимают руки, они врубают громкую музыку, все начинают танцевать, дети танцуют. А я сижу и понимаю, что сейчас мне выступать перед начальными классами, возраст начальных классов. И вот они потанцевали все, хватает микрофон главный ведущий. А теперь Виктор Александрович проведет урок трезвости. Как я в этих условиях? Единственное, что у меня было веселое, тут майка у меня такая, может, кто видел, там квадрат такой, разноцветные буквы трезвости. Один мальчик, когда увидел, он говорит, а вы фокусы будете показывать? Понимаете, я выхожу, сидит толпа, ну актовый зал этих малышей. Я не выступаю в большой аудитории малышей, я понимаю, что их лучше по 30, там, по 20 сажать, беседовать с ними. А тут им мне дают микрофон. Я говорю, дети, ну, а они готовы к какому-то. Я говорю, давайте загадки. Загадки, давайте. Вот, ну, в общем, я начал им загадывать загадки. Отрезвости, естественно, не просто так. Я же пришел с конкретной целью, чтобы они поняли, как устроен этот сложный процесс и смогли защищаться от этого. Я говорю, вот представьте, дети, Бразилия. Бразилия – далекая страна. Едет бразилец. Едет, наверное, на кабриолете. Нарисовал, как смог, кабриолет. У меня доска была. На кабриолете жарко, да, он едет. Вот. Подъезжает к заправке, надо заправиться, вставляет этот пистолет в бак, заливает топливо. Какое? И вот вопрос. У меня еще наклейки были с собой, там, со всякими рисунками красивыми, с лозунгами трезвости. Я говорю, кто отгадает, будет получать наклейку. Они воодушевились. Чем заправляют? Спиртом. Да, но... Хорошо, Сереженька, получишь наклеечку. Ну, у меня где-то есть, по-моему, да. Кстати, раздам наклейки раздам, правда. Желающим и кому не хватит наклеек, у меня тут раздаточка есть такая хорошая. Она не клеится никуда, но скотчем можно приклеить. Вот, там полезные вещи написаны. Так вот, знаете, дети не знают, конечно же, чем Бразилии заправляют, и они начинают говорить там бензин, газ, там еще вода, там что только не придумывают. Я говорю, спиртом, понимаете? И вот к чему я веду детей? Я говорю, вот смотрите, он заправляет спиртом, спирт капает. Как вы думаете, бразильцу этот заправляет, который он хочет отхлебнуть вот то, что капает? Они говорят, да нет, не хочет. Я говорю, ну смотрите, вот я, например, заправлял сегодня машину, пока к вам ехал. Бензин даже лучше, чем спирт пахнет, но мне все равно не хотелось. Ну естественно, я согласен с вами, бразилец не будет отхлебывать, ему не возникнет даже такой мысли, он заправит и поедет. Это для него топливо. Но смотрите, что происходит. Этот же бразилец приезжает в какую-то там, ну условно, пятерочку бразильскую, у них, наверное, есть такое, да, заходит. И видит там тот же самый спирт, но в красивой бутылке, подкрашенный, с красивой этикеткой, рядом фрукты. И цена высокая в сравнении с канистрой, там бензин, там, да, ну, топливо, естественно, дешевле, а там дорого. И вот тут он, наверное, хочет купить. И дети говорят, да, ну, наверное, такой хочет купить. Я говорю, смотрите, спирт там одинаковый. C2H5OH, на самом деле формула одинаковая. В чем разница? Почему там не хочет, а здесь хочет? Разница в чем? И дети мне говорят, ну по-разному, но подача другая. Или там кто поумнее, или хочет показаться таким, он говорит, маркетинг. Да, на самом деле, дело здесь не в спирте, дело здесь не в веществе. Дело в том, как его подать. То есть причины всего две в том, что бразилец купит в этой пятерочке алкоголь. Первое, красиво подано, а второе, у него нет сознательности, он не осознает. Представьте, если бы он вдруг его осенило, и он осознал, это что, мне сейчас здесь впаривают за большие деньги то топливо, которым я заправлял машину, да ну нафиг, не буду покупать. Вот, но он не осознает. Кто осознает, тот не будет покупать. Я им загадываю еще загадку, у меня там много их в арсенале, я просто еще одну расскажу, чтобы вы понимали, что даже маленьким детям эту информацию можно легко доносить. Я говорю, представьте, едет опять, но уже не бразилец, а наш русский тракторист. Едет по полю, опрыскивает аджуков отравой. Нарисовал им трактор, ну не буду время терять, но я трактор умею рисовать. Ну, вот дети смотрят, и вот смотрите, они в этот момент, они все это, ну, им интересно, даже после вот таких безудержных веселий, которые были перед этим с их вожатыми, а я, ну, так, встроился с этими загадками. Ладно, говорю, опрыскивает аджуков, они говорят, ну да, мы знаем, опрыскивают аджуков. Говорю, чем опрыскивают? Загадка. Да, некоторые дети так, спиртом? Я говорю, нет, подождите, ну это перебор. Две загадки, один и тот же ответ, ну не может быть, это слишком, за такое наклейки не даю. Нет, не спиртом, они там, ну а травой, говорю, какой? как вас уменьшительно, Даня? Называли Даня? Ну, молодец. Молодец, да. На кличку, да, подойдешь, возьмешь. Красавчик. Давайте похлопаем Дане. И Сереже. Ну, они молодцы. Ну, извините, что я так это я в шутку. На самом деле никотином. Они не знают. Но я всем им говорю, вы точно знаете это слово, вы точно знаете это вещество. И когда мы все-таки, я уже помогаю, говорю, никотином, они в шоке, как? Я говорю, ну действительно, это отрава от насекомых. На самом деле, можете в словаре посмотреть, там никотин, инсектицид, его используют, опрыскивают поля и в России, и в других странах, да. А я говорю, а вот он едет, этот тракторист, как вы думаете, у него форточка открыта в тракторе? Они говорят, нет, закрыта. Я говорю, а на лице у него что? Он говорит, ну, противогаз, респиратор, маска. Я говорю, правильно, он же не хочет надышаться. А если он вот вдруг, он, знаете, вдруг у него там щель осталась в форточке, и маска сдвинулась, там нос чесал, маску сдвинул, и вдохнул, у него голова закружится. Все говорят, ну, наверное, закружится, он же это, вот этой отравы надышится ей. И что он будет делать? Ну, и там варианты. Ну, выйдет там, подышит, водички попьет, там сильнее маску надвинет, форточки задрает. Ну, то есть, ну, не хочет, чтобы она попадала. Говорю, хорошо, а представьте, все, рабочий день закончился, этот тракторист доработал, с чувством выполненного долга, заходит в магазин, продавщица ему говорит, устал, да? Ну, вот тебе, вейпы, сигареты, там, какие-то электронки, выбирай. Берет. Представляете, некоторые берут. В них тот же самый никотин. Та же самая формула абсолютно, ну там формулу не назвать, она большая, но она та же. А почему он от этого никотина, который там у него в этом опрыскивателе, он себя защищает, а здесь еще и деньги платит? И причем знаете, что будет? Он вдохнет, у него голова закружится? Закружится. Знаете, что он скажет? О, хорошо, отдыхаю. Да, то есть там закружится ему не нравится, а там закружится ему понравилось. Говорю, а в чем разница-то? Почему? Ну, тут уже подготовленные дети мне говорят, две причины. Первая – это маркетинг или подача, да, дело не в никотине, а в том, как его подали. Там он с продуктами стоит, там его предлагают, там он стоит дорого, там он в красивой упаковочке, там он с ароматизаторами фруктовыми. Но дело не в никотине, а вот в этой вот подаче, в маскировке и в остальных. И нет сознательности. Вот я детям это говорю, и они задумываются, я говорю, представьте, если бы он осознал, что то, чем он травил жуков, а жуки убегали, он сам пришел, его никто не догонял, он сам пришел, деньги отдал. Я говорю, если бы у жуков были деньги, они поддали бы за никотин? Да нет, конечно. Они поддали, чтобы их не травили, откупились бы. А он сам пришел, дал эти деньги, себя отравил, у него также закрушилась голова, симптом отравления. И он говорит, о, классно, в следующий раз опять приду. Вот если бы он это осознал, даже несмотря на маркетинг, он бы перестал себя травить. Но вот он не осознает. Почему? Потому что это его окружает. Это чуть-чуть отвлекся, показать, что тема, да, сложная, можно в сложных каких-то там словах, терминах говорить, а можно легко доносить даже детям. И это будет защищено вашим детям. Чего уж там, каких-то других, вашим, в первую очередь. Так, маскировка. Дальше, что еще? Бренды. Бренды. Что такое бренды? Все понимают, да, это товарный знак какой-то, лаконичный, красивый, узнаваемый, который раскрутили и прилепили на какую-то отраву. Неважно, алкоголь, никотин, там есть бренды. И эти бренды продвигают, человеку достаточно просто увидеть бренд, даже на одежде ему захочется. Или у нас сейчас говорят, рекламы нет алкоголя, ну как же, есть реклама безалкогольного пива. Это продвижение алкогольного бренда. Когда я был, ну, в начальных классах еще учился, может кто помнит, те времена, когда у нас рекламировали водку по телевизору открыто. Я это помню, потом-то запретили. Но первое время производители водки, им же нужно рекламировать. Поймите, если не будет бренда, вещества не будут интересны. Если не маскировать, вещества не будут интересны. Сами по себе они не интересны. Их надо сделать интересными, надо людей затащить туда. Так вот, производители понимали, что бренды надо продвигать. И как они продвигали водочные бренды? Водой. Вторая наклейка. Водой. На самом деле, я это помню. Я был маленький, но я уже понимал манипуляцию. Вода на березовых бруньках. В форме бутылки водочной. Спонсор какой-то хоккейной трансляции. У меня до сих пор в голове сидит. Я смотрю и думаю, кто на это ведется вообще? Это же водку рекламируют. А многие велись, как сейчас ведутся на рекламу безалкогольного пива. Я иногда собираю, там мне приводят психологов школьных. И они уверены, что реклама безалкогольного пива – ничего страшного. Ну, это же безалкогольное пиво. Я говорю, да дело тут не в веществе, какая разница, какой там. Главное, как это выглядит, информация, дело в информации. То есть бренды усиливают это притяжение дальше. Так назовем это, модели поведения. Модели поведения, которые распространяют через средства массовой информации. То есть смотрите, что происходит. Человек смотрит кино. Он устал, пришел с работы, включает сериал, там кино какое-то, да? А там в кино актер играет человека, пришедшего с работы. Ну, он же должен зацепить, правильно? Зритель смотрит то, что ему интересно, он ассоциирует с собой. И там тоже человек приходит с работы, и он, актер играет усталость. Это элементарно, сыграть усталость даже посредственному актеру, а там серьезные актеры. Он играет усталость. Он открывает холодильник, актер этот, у него там в холодильнике какой-то алкоголь стоит. Он его берет, наливает себе красиво крупным планом в стакан, потом медленно подтягивает, и тут он играет другое уже. Ему хорошо, понимаете? Он уже, ему легко. Усталость как рукой сняло. И вот этот человек, который это смотрит, он думает, стоп, а где мой холодильник? Он открывает, если там что-то есть, он также медленно, красиво себе наливает, представляет себя тем актером, тоже подтягивает. А если у него этого нет, он на иголках. У него уже желание, он мечтает, когда же у меня зарплата, или когда там жена уедет, или когда все-таки там друзья позовут и так далее, и так далее. Вот здесь у него мысли идут только об алкоголе, и вы не сможете с ним говорить о высоких идеалах, о суверенитете, вы с ним не... он не поймет. Вы будете говорить, а он не поймет, у него вот мысли там, понимаете? А такие модели поведения, они же через средства массовой информации передаются, и это смотрят мгновенно миллионы людей, одновременно миллионы людей. А если это еще какие-то кумиры, известные люди, то это еще больше цепляет. И люди просто программируются. Чтобы вы понимали, вот насколько это работает, есть психологический эксперимент интересный. Группа. Собирают группу, сажают за стол. История такая. У исследователей, психологов. Они говорят, вы знаете, изобрели препарат, который влияет напрямую на эмоции. На самом деле такого нет. В целом на эмоции можно, да, подавить эмоции, усилить эмоции. Но конкретно вызвать эмоцию отдельным препаратом нельзя. Но они говорят, что можно. И дают препарат, таблеточки, написано «гнев». Люди сидят, им раздают, они добровольцы, принимают каждый по таблетке «гнев». Им говорят, ребята, 5 минут и подействуют. А мы будем наблюдать. 5 минут проходит, люди прислушиваются к своим ощущениям, все вроде нормально. Но в этой группе обязательно есть подсадной один. И вы понимаете, что он делает через 5 минут. Он начинает... гневаться как-то, да, я сейчас не знаю. Один раз я так на лекции как швырнул маркер и кому-то в голову. Ну, поэтому я больше не буду имитировать. Поэтому, ну вы поняли, да? И тут многие люди тоже начинают, ну кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, в зависимости от там, внушаемости и так далее. В другой аудитории сидят другие люди. Те же, ну, люди обычные, да, но у них радость. Понимаете, таблеточки радость. Им дали, они ждут 5 минут, и тут обязательно должен быть подсадной. И подсадной показывает модель поведения, он начинает радоваться. И все в той или иной степени начинают радоваться. А кто не радуется, имитирует радость, потому что все мы, ну, в большинстве случаев, конформисты, мы должны подстроиться. Много экспериментов, даже помните, может, советский такой эксперимент, когда детям говорили черное или белое, и они за толпой черное называли белым. Вот мы так устроены. А представьте, если массово миллионы людей, и этот подсадной это... кумир и звезда. Вот все это все, модель поведения воспринимается. Они связаны с ядовитыми веществами, эти модели. То есть свадьба, алкоголь, похороны, алкоголь, встреча, алкоголь, расставание, алкоголь, задумался, алкоголь, расслабился, алкоголь и так далее. Табак тоже и даже нелегальные вещества. Это не только фильмы, это песни, это клипы, это книги, даже хорошие книги и так далее. Просто нужно уметь фильтровать этот контент и учить других фильтровать этот контент. Ну вот. Ну ладно, буду дальше. Есть навязчивая продажа. Навязчивая продажа. Что это значит? А тут я, знаете, просто делаю такой эксперимент, как бы на детях ставлю эксперименты. Я говорю, дети, вот в классе собрались. Я говорю, дети, ну-ка давайте, кто первый? Свой путь по карте, вот прям представьте, маршрут от дома до школы и посчитайте все торговые объекты на пути, неважно какие. Там, где есть касса, что-то можно купить за деньги. Вот любые там магазины, ларьки, там торговые объекты. Ну и кто-то, кто близко, обычно к школам близко живут, поднимается несколько рук. Я говорю, ну сколько там? Кто-то говорит, 6, 5, 8, 4 магазина. Я говорю, хорошо, а давайте теперь считать, в скольких из них есть либо алкоголь, либо никотин. И выясняется, это либо все, либо подавляющее большинство. Потому что меня называют, ну я иду в школу, магнит, пятерочка, везде там есть. Вейп-шоп, пивная, овощной ларек. Вот 5, 4, 4 из 5. У меня лично возле дома, вот я выхожу, и первые торговые объекты, которые я встречаю, это пивная, это продукты, магазин, ларечек. Но там помимо продуктов, большая часть там не продуктов, там алкоголь и никотин. И овощной ларек. Вот, так было 2 года назад. Потом приехал бульдозер, и один магазин снесли, потому что он незаконно там стоял. Овощной ларек. Почему? Ну, совпадение, конечно, я не говорю, что там целенаправленно, лобби там сработало. Ну, так получилось. И сейчас 2 из 2 у меня, понимаете, вот так. И дети примерно то же самое рассказывают, что у них большая часть. И получается, что вот она, навязчивая продажа. Человек идет, и еще он еще не вышел из своего дома, если он в многоэтажках живет. Он уже попадает вот на собственном крыльце, у него уже магазин с алкоголем, магазин с никотином. И пока он дойдет до детского сада, до школы или там до остановки, он встретит кучу таких объектов, больше, чем всех остальных, и он будет уверен, что это товар первой необходимости. Я к чему веду? К тому, что все эти факторы, они усиливают притягательность вот этих веществ, они ее создают. Есть еще фактор, он основной, наверное, его позже почему-то называю, это продажа вместе с едой. С едой. Потому что если продается с едой, это ассоциируется как еда. Будет продаваться в техническом отделе, будет ассоциироваться с технической жидкостью, понимаете? Но сейчас продается с едой. Это очень важно, не буду на этом останавливаться, я думаю, это понимают. Можно еще выделить, есть, допустим, тренажеры, я так называю, тренажеры. Что такое тренажеры? Например, безалкогольное шампанское детское. Или безникотиновые вейпы. Просто часто мне этот вопрос задают на занятиях. И взрослые, и дети говорят, а как быть с безалкогольным пивом, с детским шампанским? Вот даже безникотиновые вейпы. Я знаю людей серьезных, которые продвигают ЗОЖ, но у них вейп. Он говорит, это безникотиновый, все нормально. Я говорю, подожди, это тренажер, ты себя тренируешь. Или других тренируешь. Вот что такое тренажер? Вот понимаете, летчик, да, прежде чем лететь на самолете, его посадят за тренажер. Правильно? Ему ж не доверят самолет. Или был я там на одном занятии, там учили ставить эти капельницы, уколы внутривенные. Мне не дали на человека тренироваться почему-то. Мне дали руку пластиковую. Там были трубочки пластиковые, и я в них колол. Понимаете? Это был тренажер. И вот если бы я пошел дальше, то тогда уже, наверное, мне доверили там, когда, ну, если бы я работал в этой сфере. Так вот, детям тоже сразу не доверяют. Им сначала их подготавливают, когда они уже понимают, что это праздник, там есть ритуалы определенные, тосты и прочее. Вот, тогда уже только к настоящему. То есть, это все усиливает притягательность вот этих веществ. Это факторы среды. Причем, смотрите, еще момент важный. Многие люди... Так, кстати, там какой-то будильник, я вспомнил. А сколько времени у меня? Еще полчаса. О, отлично. Хотя думал больше. Факторы среды. Вот. Многие люди, большинство, наверное, к этой проблеме относятся так. Она была, есть и будет. Может, вы такую слышали фразу. Это всегда было, есть и будет. Нам не решить ее. Знаете почему? Потому что они считают эти факторы среды естественными, природными. Вот так. То есть типа урагана. Вот представьте, ураган налетел и создал множество проблем людям. Что мы можем сделать? Ну, что сделать? Ну, мы можем решить эти проблемы, построить заново дома, здания, правильно? Дальше мы можем профилактировать эти проблемы, укрепив фундаменты, сделать убежища, оповещения, метеостанции. Но ураган мы предотвратить не сможем, правильно? Потому что это среда внешняя, это природа, это стихия, это было, есть и будет. От ураганов никуда не деться. Правильно? Мы не руководим там циклонами, антициклонами, перепадом давления, все. Вот так же относится к этой проблеме. Проблеме алкогольно-табачно-наркотической. А на самом деле она не такая. Вот эти факторы среды, я специально их разложил вот так по полочкам, чтобы показать, это все создано людьми, это не факторы природные. Маскировка, ее делают люди для других людей. Бренды придумывают люди и раскручивают их люди. Модели поведения продвигают люди. Навязчиво продают на каждом шагу люди. Продают с едой тоже. И тренажеры делают люди. И много еще всего. Там их много, этих факторов. К чему веду? Оказывается, проблема решаема. Как ее решать? И вот здесь многие к трезвому движению относятся вот так, машут рукой, потому что нет предложений конкретных. Если не знать этих факторов, то мы максимум, что можем предложить, запреты и развивать всякие хорошие сферы. А самые радикалы говорят, ладно, если уж полностью решать проблему, то это полный запрет, полный сухой закон. Вы знаете, сознательная часть трезвого движения вам ответит, мы не за сухой закон, мы против сухого закона. Почему? А знаете почему? А потому что и запреты, и отвлечения, это действуют на вот этих людей. Вот сюда, вот сюда. А нам надо действовать не сюда. Нам надо действовать на тех людей, ну как их назвать? Я их назову, знаете как, социальные паразиты. Все знакомы, наверное, с таким понятием, как социальный паразитизм. Вот отнимание трезвости, это, мне кажется, самый-самый опасный вид социального паразитизма. Так вот эти социальные паразиты, они и своими действиями организуют этот процесс через маскировку, продажу навязчивую. Это все, опять же, законы принимаются. И вот смотрите, где надо запрещать. Не покупателю покупать надо запрещать, а надо организатору этого процесса, производителям, нужно запрещать это продвигать. Вот тут надо отсекать, вот здесь. Почему я вот на этом прям так долго топтался? Потому что люди собрались такие, которые влияют на других людей, на тех людей, которые будут принимать решения. И здесь нужно иметь четкую программу. Трезвость нам необходима. Для ваших продвижения идей необходима трезвость. На трезвый ум она, ваша идея хорошая ляжет, на нетрезвый нет. К сожалению, но это практика показывает. И вот если в историю так копнуть, вот большевики пришли к власти. Оказывается, у них не было решения, конкретного решения, у них не было земельной программы, аграрной, вот, конкретных шагов. Они взяли ее у эсеров. Вот у них это было готово, они это проработали очень четко. Они просто увидели, что о, все, готово, бери, делай. Взяли и сделали. Так вот, я не считаю, что каждой организации, каждому направлению нужно разрабатывать что-то о трезвости. Уже готово. Трезвое движение в этом, ну, десятки лет. Понимаете, готовая программа. Из чего она состоит? Я подвел к ней, да, то есть как бы идеологически. То есть куда действовать? Вот здесь действовать. Поэтому программа состоит из нескольких пунктов всего. Первое. Вот эти вещества надо обозначить как ядовитые вещества. Сейчас в законе, 171 федеральный закон, знаете, как называется спирт? Озвучен. Специфический пищевой продукт. Ну, понимаете, да? Вот опять же ссылаюсь на вчерашнее выступление. И что мне очень было приятно слышать, главное это слова. Понимаете, слова, термины. Мы можем решать проблему сколько угодно, но если мы решаем ее в старых терминах, мы ее не решим. Чтобы вы понимали, насколько слова влияют на людей, я вообще, у меня первое образование биологическое. И здесь я так, у меня, мне помогает такая ассоциация. Вот представьте себе муравьев в муравейнике. У них же есть средства коммуникации, правда? Кто знает, как они передают информацию друг другу? Есть два пути. Да, непосредственно друг к другу, один другому усиками постукивают, там что-то покручивают, но это долгая история. Это индивидуальное общение, так скажем. Я нашел где-то гусеницу, она в стольких-то там шагах, сходи тоже помоги. Это усиками. А допустим, надо сделать массово, убежать куда-то или прибежать куда-то. Тут феромоны. Это гормоны, которые у нас есть, например, да, химический путь передачи информации. Только они выброшены во внешнюю среду, и все муравьи мгновенно воспринимают. Так вот скажите, насколько велик шанс, что какой-то муравей, получив вот эту химическую, получив информацию, не захочет что-то делать? Не пойдет. Все побежали оборонять муравейника, он не захотел. У него же есть свободный выбор, он же личность. Нет, он побежит. Так вот, слова в обществе, в нашем, надо понимать их вес, они примерно такие. Когда это средства массовой информации, вот они примерно такие. Их бросили массово в общество, и люди сделали. Они будут думать, что они выбрали сами, что это свободный выбор, они личности. Но если в законе написано «спирт – пищевой продукт», в массе люди будут считать это пищевым продуктом, потому что он будет в продуктовых магазинах стоять, а это продукт по закону, а что вы хотели? Как вы можете ограничить, если это продукт? Поэтому первое, что мы говорим в законе, устранить ложь в законе, правду в закон, правда в закон. Закон должен утверждать правду, я думаю, с этим никто не поспорит. А что он должен утверждать? Спирт, ядовитое вещество, все не более. Некоторые говорят, там наркотик, там еще что-то. Наркотик, слово, мы не используем в работе. Знаете почему? Потому что оно многозначное. Если будет интересно, может быть, я не знаю, отдельно кому-то расскажу, но это отвлекусь. Просто оно, его по-разному воспринимают. Я так скажу, наркотиком любое ядовитое вещество может стать, если с ним поработать информационно. Дело не в веществе. Нет химических формул наркотических, вот что нужно понять. Но если грамотно поработать, то информационно, то тогда они станут притягательными. Один из способов такой работы назвать продуктом. То есть первое, правда в закон. Второе, это прекращение информационных принуждений. Принуждений информационных. Каким? Каких? Это отсекать вот эти вещи. Бренды, модели поведения, связанные с отравлением. По-простому это что? Прекращение рекламы и пропаганды. То есть это на уровне законов должно быть введено. Нельзя продвигать алкогольные бренды, нельзя продвигать модели поведения, связанные с алкоголем и с табаком. Кто-то скажет, что это цензура, что это давление, что это не свобода, или это утопично, это невозможно. Это все неправда. Это легко, это у нас происходит просто в других направлениях. Допустим, сейчас у нас есть запрет на пропаганду ЛГБТ. Есть же такое? Все, попробуйте сейчас где-то что-то вообще, даем интервью, даже сравнение такое, как вот я здесь сейчас дал, нельзя, потому что антиреклама тоже реклама, даже упомянуть в плохом контексте нельзя. И вот представьте, такой закон будет принят по поводу алкоголя и никотина, все, его нельзя будет ни ругать, ни хвалить, он просто уходит, и он просто исчезает, никаких моделей поведения, все. Или... пропаганда нацизма. Все запрещено. И никто не говорит, как же это цензура, это нарушение конституции, там вот нельзя вроде ограничивать свободу слова. Все можно. Если что-то опасно, и это все понимают, можно. То есть точно так же поступают. Это второй пункт. Третий пункт программы. Третий. Это вот эти вещества ядовитые, отрава, должна продаваться только за поселениями. За поселениями. В специальных магазинах. Понимаете, что мы этим сразу решаем навязчивую продажу и продажу с едой. Вот этот фактор отсекаем. Представьте, человек видит алкоголь только в специализированном магазине. Опять же, туда он попадает только с 18 лет. И это практика некоторых государств. И он не на каждом шагу. У нас некоторые говорят, ну давайте сначала просто спецмагазины хотя бы в черте города. И это не работает. У нас есть пивные, это спецмагазины для алкоголя. Представляете, какой они притягательностью какой обладают для людей. Даже для детей он идет, глазеет на эту вывеску, его тянет. Я вам расскажу один маркетинговый ход наших оппонентов, так назовем их, за который можно было бы даже где-то поаплодировать, если бы он не был так циничен. Ну вот у меня все равно, знаете, остается какое-то... Я не воевал, я не знаю, но иногда я слышу такое, что, знаете, есть уважение к профессионализму врага, такое слышали? Вот? Ну, когда вот. И вот у меня, может, тут где-то такие чувства есть. Вот смотрите, как профессионально они работают, я к тому, что нам тоже надо быть такими профессионалами в области вот, маркетинга, вообще информационных всех этих технологий. Представьте, 1 сентября запрет на продажу алкоголя, вы знаете, почти во всех регионах России. Не во всех, но это вот местное законодательство, 1 сентября алкоголь не продают. Вы знаете это? Конечно. Вот, но... Кстати, я считаю, проблема вообще не решается, это пустышка, это закон для отвлечения, для отвода глаз. Почему? Потому что это запрет людям покупать, но это не запрет продвигать. Любой человек заходит в магазин и все равно видит эту навязчивую продажу на каждом шагу, ярко, красиво. Так вот, в Челябинской области руководители, владельцы пивной сделали такой ход. Они буквально, ну, плюнули в тех, кто сделал этот запрет. Они в своих пивных, под вывесками, естественно, пива, 1 сентября в честь Дня знаний сделали бесплатную раздачу лимонада детям. И туда выстроились очереди. Это разошлось по соцсетям. В пивную дети стоят в очередь, и никто ничего не может сделать. Потому что все по закону. Потому что мы не продаем детям алкоголь, мы дарим им лимонад. Смотрите, какие мы молодцы. Они насмеялись над теми, кто сделал этот закон. А на самом деле этот закон просто для отвода глаз. А вот если бы это продавалось, вот я вчера на лекции с местными жителями рассказывал, как я в Якутии был два раза в командировках, и как там есть целый район, где единственный бар находится на свалке. Потом зайдете у меня на канал или в мои соцсети, введете просто в интернете «бар на свалке», там 40 секунд видео. Это реальный случай. Это самое близкое, что у них есть, это бар на свалке. Почему? Потому что там по законодательству от ближайшего учебного заведения 1500 метров должен продаваться алкоголь. Это все на основе нашего федерального законодательства. А в Архангельске в 10 метрах разницу чувствуете, да? В Якутии 1500 от школ, а в Архангельске 10 метров. Почему? Не потому, что там одни лучше, другие хуже. Там местные жители осознают, а в Якутии, вернее, в Якутии они осознают, а в Архангельске нет. И, кстати, опять же, уже к глобальным вещам, в Якутии на площади главной стоит, ну, как, вы знаете, вот буквы есть такие в городах. Я люблю там какой-нибудь Челябинск или еще что-то. А у них стоит нас миллион. Недавно якутов стал миллион. У них по алкогольному законодательству они, ну, почти впереди всех регионов. Их миллион. А вот в Архангельской области их количество упало меньше миллиона. Может, это совпадение, но вот я считаю, что это прямая зависимость. Так вот, отрава должна продаваться за поселениями. Это один из пунктов программы. Дальше, четвертый пункт. Информация об этих веществах должна быть только правдивая. Правдивая информация. Но здесь много законов, даже отдельных там каких-то актов будет. Что это значит? Это, допустим, маскировки не должно быть. Это Минздрав предлагает, и вроде как приняли по поводу вейпов. Там вейпы не смогли запретить, но запретили добавки к ним. Тогда он сразу становится неинтересным. То есть, если ядовитое вещество не замаскировано, оно теряет притягательность. В Китае первые вейпы в начале 2000-х годов, там не было никаких добавок, кроме глицерина. И вот никотин, глицерин, все, они не пользовались популярностью. Когда сделали добавки, уже стало интересно. То есть, правдивая информация должна быть, не маскировать. Или в Австралии, в Новой Зеландии, там унифицированы все пачки. То есть они все одинаковые, никаких брендов, ничего на них нету, просто вот коробочки из желтой бумаги. И там, ну, самые низкие показатели по табаку. Еще один важный пункт, обязательный, это уроки трезвости. Уроки трезвости. Что такое уроки трезвости? Это не запрет на уровне запугиваний. Вот мы подошли к этим людям, в данном случае детям, раз это уроки, да, и сказали: ребята, это очень страшно, это приведет вот к вот этим вот проблемам. Нет. Что такое урок трезвости? А, кстати, вот то, что я здесь провожу, это по форме, ну, это похоже на урок трезвости. Я сравниваю вот этот процесс отнимания трезвости с мошенничеством. И вот тогда все становится на свои места. Вчера рассказал местным жителям и некоторым участникам, но сейчас повторюсь, продублирую к тем, кто не слышал. Вот представьте, бабушка, звонок идет бабушке. Ну, вашей там, не вашей, бабушке какой-то звонок. Говорят: мы сотрудники банка, сейчас вам придет код на телефон, там, скажите его нам, а то ваш вклад в опасности и так далее. Кто звонит ей? Ей звонят мошенники, естественно, да? Банку, естественно, невыгодно, чтобы бабушка переводила деньги с их счетов, потому что, ну, это репутация банка. И банк начинает проводить занятия с бабушками в виде методичек, там, каких-то консультаций. Даже в банке, прежде чем снять деньги, если снимаете большую сумму, вам работник банка задаст несколько вопросов. А вам не звонили недавно сотрудники ФСБ? Не просили ли там снять деньги со счетов? То есть у них там методичка определенная. Они даже бабушки могут легко объяснить, вот как этих мошенников распознать. Они не пугают бабушку, как плохо будет, если она все деньги, которые оставила на черный день, потратит там на мошенников. Нет, они говорят: мошенники выглядят так, звонят так, говорят так, предлагают вот так. И все. И бабушка, ну, почти любая, будет после такой беседы защищена, если она вникнет в это. Так вот, задача уроков трезвости – разоблачить мошенников. Потому что все вот эти вещи, все эти факторы, созданные людьми, это обман. Когда продают на каждом шагу, нас обманывают. Говорят, что это, без этого жить нельзя. Когда маскируют алкоголь, там, разбавляют всякими красивыми там, красителями и подсластителями, нас обманывают. Когда показывают модели поведения, что каждая свадьба, каждая там, не знаю, встреча с алкоголем, нас обманывают. Это неправда, можно вполне все это делать трезво. И опять же, когда детям ставят на стол безалкогольное шампанское детское, это обман. Их приучают к тому, что праздник нельзя без алкоголя провести. Так вот, задача учителей трезвости на уроках трезвости – просто разоблачить все эти вещи. Просто, и тогда они не работают. Не запугать, не запретить, а убрать эти факторы. Вот, то есть поставить фильтр. Если не можем на уровне законов, надо ставить на уровне собственной головы. Вот. Вот эти основные, которые на первом этапе факторы нужны. Вот она и программа утверждения трезвости в России. В чем ее преимущество? Преимущество в том, что они не затрагивают людей. Люди могут делать все, что делали раньше. Делайте, что хотите. Но ключевое что? Перестанут хотеть. Пример. Общаюсь с людьми. В Ростове делал опрос по вот этому пункту, отраву за поселение. Задача такая: подходишь к человеку и разъясняешь ему, задаешь вопросы, узнаешь его мнение. И там вопрос такой: представьте, с завтрашнего дня просыпаетесь, в Ростове нет ни алкоголя, ни табака вообще. Вот как вот вы к этому отнесетесь и какие положительные следствия, там еще что-то. И есть скептики, которые говорят, да ничего не изменится, там все равно все будет так же. И вот наткнулся я на такую пару, муж с женой, муж скептик, он говорит, да это все фигня, какая разница, все равно кто захочет, найдет. Жена мудрая, его отдергивает так вот, дерг его так, подожди, говорит, вспомни, в Чечне были 3 недели, вспомнил? Он говорит, вспомнил, вспомни, мы ни разу не купили и не захотели купить пиво. То есть в Ростове они регулярно его покупают, им хочется. Это их личный выбор, понимаете? Захотелось. Каждый день им хочется почему-то. А вот в Чечню приехали, и каждый день им почему-то, ну, не хотелось, не вспоминали даже. Они могли бы купить, потому что они могут поехать в Ленту там за Грозным и купить там этот алкоголь. Там продают, ну, кстати, местным не продают. Прописку смотрят, местным не продают. А русским продают, туристам, там, работникам. Вот. Но они даже не хотели туда ехать. Почему? А потому что нет навязчивости такой. Нет вывесок, нет в магазинах, нет в кафе, нигде нет алкоголя. Они не вспоминали про него и жили спокойно. То есть наша задача не чтобы запретить людям то, что им хочется, а задача такая, чтобы просто не захотелось, желание пропало, и оно будет постепенно утихать. Программа – это хорошо. Ну, программа, да, все понятно. Как ее внедрять-то? Ну, она есть, но она на бумаге. А как? Нам же, вот это все, это же свод законов. Как на уровень законов это вывести? Так, так, так. Тряпочки. Оказывается, сейчас сотру и быстро расскажу. Сейчас, на самом деле, многие люди понимают эту проблему. Что есть проблемы с алкоголем, с никотином. Но это именно, ну, то есть у нас какая-то проблема. Проблема, да? А нам нужно это вывести... А, не, наверное, Стирай. Вот у нас есть проблема. Я, наоборот, снизу вверх буду двигаться. Так, наверное, правильнее. Проблема. А нам нужно решить ее на уровне... Все. На уровне законов. И вы знаете, если есть проблема, сразу законы ее не решают. Оказывается, есть несколько этапов. Я на основе некоторых наблюдений там и некоторых книг вывел определенную схему. Может быть, она кому-то поможет. Как от проблемы к закону перейти. Вот сейчас общество понимает эту проблему, знаете, как очень интуитивно, как-то рыхло, что ли. Вот если вы заглянете в соцсети, например, просто там, не знаю, есть группа там «Ростов главный» или «Подслушано» там в Петербурге, и вы увидите, что через раз, через два там обязательно какие-то проблемы связаны с алкоголем, с никотином, с наркотиками, обязательно. То есть люди понимают, что проблема есть. Но если их спросить, а как ее решить, они знаете, на каком уровне находятся? Они находятся на уровне «надо что-то делать». Это хорошо, но понимаете, в чем минус? Что-то невозможно сделать. Надо делать что-то конкретное, а сделай что-то, это как иди туда, не зная куда, понимаете? И вот люди сейчас находятся на таком уровне, что-то делать. Какая задача? Этап следующий. А нужно вот это вот массовое, но очень рыхлое, упаковать в конкретные предложения. Это называется уже социальный заказ. Потому что сейчас его нету в отношении трезвости. Люди понимают, что плохо, да, плохо, когда пьяный за руль сел, плохо, когда кого-то там убил пьяный, вывалился из окна, или там наркоманы там закладки свои ищут под своими окнами. Это плохо. И с этим надо что-то делать, но это не социальный заказ. А знаете, что такое социальный заказ? Это когда знают конкретно, что делать. Что делать конкретно? И вот здесь уже уровень программы, не уровень каких-то сетований, вот плохо там, то сё, там деньги тратятся на алкоголь. Нет, ребята, отраву за поселение, прекращение информационных принуждений, продвижение моделей поведения. Закон должен утверждать правду, федеральный закон 171 должен гласить, что алкоголь это ядовитое вещество и так далее. Понимаете, это социальные уже заказы. Как... Но вот кто их формулирует? Их формулируют те люди, которые в понимании этой проблемы чуть выше, чем основное вот общество. Это вот представьте себе гладь такую, тут раз кто-то чуть повыше. В любой области есть такие люди, специалисты, которые в этом работают долго. Они сформулировали социальный заказ. Что дальше? Ну вот мы сказали, я целую программу перечислил, 5 пунктов. Они что, сразу стали законами? Или что, можно их нести с депутатом? Многие так хотят. А давайте их отнесем депутатов, и они их признают. А почему не признают? Депутаты плохие. Да не алкоголики просто. Нам нужны трезвые депутаты. Вот тогда признают. Нет, здесь есть еще один этап. А знаете, какой этап? Социологи называют это социальная база. Социальная база – это те люди, которые поддерживают вот этот вот заказ. Это знаете, что такое социальная база? Это с кем делать. То есть с кем мы это будем делать, на кого опираться? Одной общественной организации какой-то прослойки мало, потому что это пленочка. А политика начинается с миллионов. Социальная база. Вот когда Андрей Аркадьевич рассказывал там про кириллицу и латиницу в Беларуси, он что говорил? Мы создали там как-то, там, ну, недословно, но тут вы поняли смысл, что резонанс, то есть общество поддержало. И тогда, вот когда эта шумиха поднялась, им конкретно сказали, почему неправильно переходить, что это дерусификация там, или как это назвать, латинизация какая-то. Вот, то есть готовили социальную базу. Прежде чем принимается какой-то закон, всегда готовят под него социальную базу. Любая партия, когда идет на выборы, она готовит себе социальную базу, поддержку. То есть те, кто ее программу понимает, могут рассказать другим. А вот когда социальная база готова, когда эти миллионы подготовлены, вот тогда уже подключаются политики. Кто такие политики? Политика, помните, да? Множество интересов. Так вот, политики — это те, кто из множества интересов выявляет самый острый на данный момент. Политик — это флюгер. Вот куда ветер общественного мнения подует, вот туда политик и поворачивается. Политик — это профессия, у него есть такие же должностные инструкции. И говорить плохой политик или хороший политик, понимаете, есть инструкции. Вот есть пекарь, если у него прописано, как печь хлеб, какую муку класть, в каких пропорциях, и его кто-то контролирует. Знаете, даже самый негодяй испечет хороший хлеб. Да, может, он где-то что-то украдет, не доложит по рассеянности или там по какой-то еще причине, но он все равно будет печь хороший хлеб. А если самый прекрасный человек, ему дают требования, непонятно какая мука, непонятно сколько печь, как попало или на твое усмотрение, или заведомо ложные какие-то там рецепты, самый хороший пекарь испечет плохой хлеб. Вот так же политик. У политика задача выявить назревший в обществе интерес. Поэтому если вдруг люди, которые очень хорошие, формируют там правильные заказы социальные, но не доработали с социальной базой, политик никогда не возьмет этот заказ себе в программу, себе на флаг не повесит. Потому что он скажет, я что, буду с маргиналами работать? Нет, его профессиональный политик будет ждать, пока назреет. И не будет ждать, пока другие схватят. Он первый схватит. То есть у них тоже там своя, как бы сказать, гонка. Жириновский. Вот мы ехали в маршрутке, обсуждали Жириновского. Можно по-разному к нему относиться, но политик профессиональный. Почему? Потому что он первый выявлял, он чувствовал. Ну, на него в ЦИОМ работал, я слышал такое. И он чувствовал, куда нужно, куда ветер дует. И он первый поднимал вот этот социальный заказ на свой флаг. Например, в 90-е годы, там в начале 2000-х, выходила такая, выпущена была водка Жириновский. Может, знаете. Вот. Почему? А не потому, что он спаивал кому-то. Ему безразлично, я думаю, было. Он просто работал. Он работал, он понимал, что этим он добавит себе голосов популярности. Но в 10-е годы Жириновский выпускает книгу. Ну, понятно, что не он ее сам, наверное, писал. Но знаете, как книга называлась? «Как отрезвить Россию». Кто-то скажет, вот он, проклятый лицемер, там популист, перевертыш и так далее. Нет, он профессионал, он понимает, что сейчас назрело. И он выпускает книгу, причем, если вы ее почитаете, она в плане глубины глубже, чем лекции многих участников трезвого движения. Вот. Профессионал, нанял профессионалов и хорошо сработали. Он почувствовал, понимаете, вот эту вот назревающую социальную базу. Он выпустил книгу. То есть можно много примеров приводить. Вот назрело, многие знали, что Россия колония. Специалисты с 80-х годов об этом говорили, с конца 80-х. Допустим, книга «Трезво о политике» Александра Александровича Зверева, я рекомендую. Вот. Там это все описано. Мне кажется, это один из первых вообще, который так прямо об этом говорил и издавал, и писал, и первый видеоблогер, наверное. Так вот, но потом появляется нот. Почему? Когда назрело в массы, тогда обязательно появился политик-профессионал, который это взял на свой флаг и пошел. И можно много этих примеров приводить. Я к чему? Вот после политиков уже включается власть. Власть — это реализация выявленных интересов. Политики выявляют интерес, власть реализует на уровне законов, в которых прописаны правила движения денежных потоков и прочее. Так вот, теперь минус общественных организаций. Или напутствие общественным организациям. На примере трезвого движения я могу об этом говорить. Многие хотят вот так. Мы сделали хорошие фразы, мы их проверили, все работает, пойдем-ка мы к политикам стучаться, письма писать и требовать. Если не дотребовали, значит, плохие политики, дураки, не понимают, или купленные, или там масоны сидят, или еще кто-то. А задача общественной организации, она, знаете, такая рутинная, тяжелая, кому-то, может, неинтересная, но она вот здесь, в полях работает с людьми. Социальная база, знаете, вот, чтобы получить людей, миллионы, с кем делать, знаете, какой процесс должен идти? Он одним словом вот так вот обозначается. Обучение. Надо учить людей. Учить. И так делали, если вспомните, там у нас в истории это было в конце 19 века, там, вернее, в середине второй половины. Шли просто к людям, крестьянам, и учили их. Грамоте учили, книгам там несли, все, и они готовили это изменение в стране. Вот так и нам надо учить. Поэтому трезвое движение — это не зожники, это не те, кто там окунается в прорубь, хотя я за ЗОЖ, ну не за прорубь, ну в общем там, Байкал я прыгал. Вот. Хотя нет, и в прорубь я прыгал, один раз на меня повлияли. Заставили. Плохая компания, в общем, попалась, и меня просто принудили, я не смог отказаться. Все одинаково, и в плохое, и в хорошее, в общем, одинаково. Так вот, смысл в чем? Учителя трезвости, участники трезвого движения – это те, кто учит. Учит. Кого учить? В школы идем, учим. К родителям, вчера были свидетелями, учим. К педагогам тоже им надо это знать. К депутатам идем, к общественникам идем, к чиновникам. И так далее, и так далее. Вот примерно так. Ага. Может, 5 минут на вопросы оставим? Можно вопросы? То я могу долго об этом говорить, но примерно, я думаю, у меня получилось обозначить какую-то общую картину. Да, Илья. Там вот дадут микрофон обязательно. Сказали, если без микрофона, то очень опасно. Объясню, как с запрещенными препаратами работать. Потому что их потребление, ну, особо не рекламируется, но там рост особенно в последнее время. Смотрите, здесь иногда уровень личности можно вот соотносить с обществом. Ну, то есть работа на личностном уровне с общественными процессами иногда можно сравнивать, иногда это работает. Вот, например, когда я говорю, сухой закон неэффективен, это точно так же, как неэффективно воздержание для отдельного человека. Вот он терпит один, потом сорвется. Также и сухой закон. Люди все терпят, потом сорвутся. Это было у нас. Вот так же и с нелегальными веществами. Взять отдельного человека. Вот приходит ко мне человек работать по нелегальным веществам. Я с ними тоже работаю, с так называемыми наркоманами. Первое, что мы прорабатываем, это алкоголь и никотин. Потому что в любом случае он начинал с них. Он, может, уже перестал. Они даже иногда пренебрежительно наркоманы относятся к алкоголю. Это алкоголики. Но это термин уже их жаргон. Это бычий кайф. Это вообще, это не для меня. Я выше этого всего. Я выше. Я в поисках чего-то такого. Понимаете? Это бычий кайф для быдла. Вот. Ну, понятно. А алкоголики наоборот говорят. Смысл в чем? Мы сначала все равно прорабатываем алкоголь и никотин. Почему? Потому что это закладывается в голове сначала. То есть, когда ребенок видит, что есть что-то хорошее, а есть что-то плохое. И вдруг папа травится табаком, он знает, что это плохо, а папа говорит... А я вот занервничал, вот, или у меня там на работе проблемы, вот поэтому. И он, ага, то есть какие-то вещества особые, которые вроде как вредные, но они делают хорошо. Вот тогда это закладывается. Потом это провоцирующий интоксикант, это появляется, после провоцирующего интоксиканта никотина появляется алкоголь. И только потом наркотики. Так вот, наркотики — это вершина айсберга. Вот вчера была классная картинка от моего тезки и от нейросетей, по-моему, да? У вас, Виктор, была с айсбергом. Вот вспомните, тот айсберг, вершина – это наркотики. Нам всем говорят, вот это такие смертности, там такие страшные вещи. А в глубине легальные вещества, понимаете? Так вот, если в голове человек установки прорабатывает с ними, и они уходят, наркотики отваливаются сами по себе. То есть я считаю, что если эта программа будет приведена в действие, наркотики тоже упадут. Ну, как-то так, в общих чертах. Вопрос? Ага. А, кстати, пока задается вопрос. Пока задается... А, нет, не буду, ладно, прерывать. Ладно, да, давай. Даю. У нас не все учителя трезвости, не все настолько хороши в слово, мысли, выражения. Вот что нам нужно сделать? Чтобы стать учителем трезвости? Я понял, да. Ну что нужно сделать, если учителем, то хотя бы какой алгоритм действий сделать? Понял, спасибо. Прекрасный вопрос, потому что я считаю, каждый должен стать учителем трезвости. Если не в школу пойти и там к чиновникам, то хотя бы в своем ближайшем кругу. Это вам дает потом огромные плюсы, если ваша семья, ваш тыл трезвая. Поверьте мне, это прекрасно. Так вот, самый верный способ – это обратиться ко мне, и я проведу с вами занятия. Вот и все. Я обучаю, да, потому что очень много учителей трезвости в стране, сейчас это идет такое веяние, как бы. Я их подготовил. Вот. И уже есть те, которые готовят уже других, это последовательно, это очень прекрасные результаты. По итогам, это не моя методика, это метод Геннадия Андреевича Шичко, плюс его переработка в Тюмени Александром Александровичем Зверевым. Он вывел это на уровень не просто освободиться от зависимостей, а еще помочь другим либо уйти от зависимости, либо не прийти к ней вообще. Поэтому это курсы, это мой номер, запишите. 8-988-518-28-23 и спокойно в WhatsApp мне напишите, я вам скину материалы, ссылки, потом возьмете здесь раздатку, обязательно успейте купить, у меня 4 книжки вот таких осталось, кстати, это тоже вам поможет быть учителем трезвости, так скажем, или самому укрепиться. Алкоголь и другие наркотики, магические или химические вещества, это норвежский нарколог Ханс Олаф Викьяр. Мы на него опираемся точно так же, как на нашего исследователя Геннадия Андреевича Шичко. У меня их 4 осталось. Вот. Это подтверждает тот тезис, который я называл несколько раз, дело не в веществе. Он там на массе примеров. Вы просто, знаете, дадите выдержки почитать своим близким, и у них что-то вот поменяется. Но сначала почитайте сами, я рекомендую. Я со всеми работаю индивидуально, либо у меня есть такой вводный бесплатный мини-курс, он просто на ссылку жмете, и автоматически приходят лекции мои. Можно посмотреть, как с подростками общаюсь, там это в записи открыто есть, так что без проблем. Спасибо большое, давайте поаплодируем. А вон, еще вопрос? Да, еще вопрос. Не будет он так, кто хочется. Все понятно, вчера был затронут вопрос про зависимость от гаджетов. Смотрите, все зависимости, они устроены примерно одинаково. Вот, поэтому, когда мы прорабатываем вопрос алкоголя, никотина, и человек в это вникает, ему проще потом с другими. Но я вам скажу так, ломаю стереотипы, алкогольная, никотиновая, даже наркотическая зависимость, это довольно легкая зависимость по отношению вот к вот гаджетам или пищевая зависимость, потому что без еды мы объективно не сможем, а гаджет объективно притягателен. Поэтому здесь какой-то момент воли все-таки надо применить. А в алкоголе и в никотине, там эта воля только на первых этапах, когда мы прорабатываем вот эти установки, а потом человеку просто это чуждо. То есть с гаджетами немного сложнее. Но социальные последствия все-таки пока не такие серьезные, как от алкоголя, никотина и наркотиков. Поэтому, когда мне говорят, там есть разные зависимости, я говорю, давайте начинать с самого базового, с естественного. Просто не пихать в себя то, что лишнее. По крайней мере, гаджет нам пригодится, мы все с гаджетами. А вот алкоголь, никотин внутрь не нужен никому вообще. Поэтому подытожу. Если человек вот эти все вещи знает, на уровне, на примере алкоголя и никотина, им потом проще справляться с гаджетами, когда я веду именно курсы по зависимостям. Там есть такой блок табачный, блок алкогольный, блок свободный. Мы там прорабатываем гаджеты. Вот. Но именно программы отдельной по гаджетам у меня нет, потому что я считаю, что тема трезвости важнее сейчас, пока еще. Спасибо, Игорь Александрович. Есть желание подарить подарок? Подарки люблю. От сообщества нейросети за трезвость прими, пожалуйста, в дар. Наши майки, которые мы начали выпускать. Похоже на мой значок. Для тебя, для учителя трезвости. Спасибо, спасибо, очень приятно. Еще бы поговорил с вами, но надо уступать. Спасибо.